Любимые братья и сестры, всех вас приветствую именем Господа Иисуса Христа. Мы продолжаем размышлять над текстом 3 главы пророка Захарии. В начале. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана да запретит тебе Господь. Избавивший Иерусалим, не головля ли он исторгнутый из огня? Иисус же был одет в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоящему перед ним так: «Снимите с него запятнанные одежды его». А ему самому сказал: «Смотри, я снял с себя вину твою и облег тебя в одежды торжественные». Когда мы читаем тексты Священного Писания, тем более написанные в древности 2500 лет тому назад. Да, это место имело 2500 лет тому назад. Годы как будто бы сглаживают остроту реальности. История. Далеко, давно было когда-то. Но если бы сегодня повторилось с кем-то из нас, мало ли или много ли, могли бы это увидеть и понять. Скажем такую картину. Вы сидите на собрании и видите кого-то, и рядом стоящего сатану. Скажите, эта история была бы ближе вам? Вы, вас не разделяет 2500 лет, а вы видите сатану, стоящего рядом с кем-то. Открыл бы вам глаза Господь. Еще ближе. Вы увидели его, стоящего рядом с вами. Православные крестились бы. А атеисты говорили бы: я в тебя не верю. Это какие-то галюники. Тебя нет, Бога нет, никого нет. Я же атеист. Как это может быть? Я помню одного атеиста, который так говорил. Я читал его статью. А читал лишь только потому, что я его знал лично. И когда увидел его фамилию, его имя, и крупными буквами написано: «Люди добрые, хотите, верьте или нет, но я видел сатану». Сначала сатана заговорил с ним, когда он лежал лицом к стенке и читал что-то. И спрашивает его Георгий: ты веришь, что я существую? А Георгий говорит: нет, не верю. Я сформированный атеист. Тебя нет, Бога нет, ангелов нет, вечной жизни нет, ада нет, рая нет, ничего нет. Я есть, комната есть, вещи есть, которые я вижу. То, что я не вижу, того нет. Он говорит: Георгий, обернись. Георгий обернулся. Он говорит: Георгий, ты слышал меня, теперь ты уже видишь меня. Он говорит: по всей форме, как есть, как его рисую, так я его и видел. Он говорит: Георгий, а теперь веришь, что я есть? Георгий опять обернулся к стене и твердит то же самое: я атеист, я атеист, я атеист. Сатана сел рядом на кровати с Георгием и взял его за ногу. Георгия кинуло как 220, да, головой там где-то туда-сюда, да. Он говорит: Георгий, ты меня слышишь, ты меня видишь, и теперь ты меня чувствуешь. Скажи, я есть или меня нет? Георгий говорит: куда я денусь? Ну чего ты ко мне атеисту привязался. Говорит, ты слуга мой старый, ты выполнял волю мою на протяжении многих лет. Когда делал экспертизу Библиям, Евангелиям, сборникам христианским, я тебе подсказывал, как писать протоколы, чтобы их сжигать, и многое другое. Ты выполнял мою волю во всем и всегда. Понимаете? Когда люди не видят его, и он им шепчет, предлагает, повелевает, и они действуют по воле его, им кажется, что это они сами. Но когда начинают его видеть, реакция людей меняется на духовный мир. И вот здесь картина. Великий священник, с одной стороны ангел, с другой стороны дьявол. И стоит не просто так, но с определенной целью, чтобы противодействовать великому священнику. Я хочу напомнить некоторые тексты Священного Писания еще раз. «Пришли дети Божии, пришел и сатана». Скажите, он один приходит, и могут прийти десяток бесов вместо него? Два десятка, три? Или не могут? Могут. На что хочу обратить еще внимание. Апостол Павел говорит, «Воспротивился нам сатана, когда мы хотели к вам прийти, и уже не один раз». Дьявол воспротивился и не допустил апостола Павла и его сотрудников прийти в определенную церковь к верующим. Скажите, это реальная позиция? Я не думаю, что апостол Павел его видел так, как Георгий, да? Но он знал, кто ему противился. Он это предельно четко понимал, что противился ему сатана. И не допустил. Братья и сестры, если бы Бог сегодня по милости своей мне и вам открыл картину нашей жизни, сколько раз стоял рядом с нами сатана? И сколько раз он не только противился нам, но и влагал определенные мысли в наш разум, побуждая нас действовать согласно этих мыслей, влиял на наши чувства, и они были крайне воспалены и проявляли себя в дерзости или еще как-то, в обиде, в раздражении, там, в словах нехороших и многое другое. Сколько раз дьявол нашу волю связывал и не допускал делать то и другое, к чему призывал нас Господь. И сколько раз он помогал плоти и крови делать то, что против нашей совести, против нашей воли, против воли Бога, против Священного Писания. И вы знаете, в древности люди заметили, и Екклезиаст говорит следующее, 4 главе, 17 стихом. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий». Вы помните такой текст? Наблюдай за своей ногою и будь готов больше к слышанию, нежели к жертвоприношению. И дальше. Ибо они не думают, что худо делают, когда не наблюдают за своей ногой, когда не готовятся, идя в Дом Господень, чтобы слышать Слово Божие, не готовятся, а просто так идут. Такой успех и здесь, в молитвенном доме слушающих. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий. Готовь себя к слышанию Слова Божьего. Почему надо готовить себя к слышанию Слова Божьего и не надо себя готовить к слышанию анекдотов? Когда вы будете слышать что-то пустое, Плоть и дьявол помогут вам это воспринять, вселить вас, и вы потом долго будете его выбрасывать из себя, теряя много времени и усилий. Да, это работа. Не дать человеку услышать то, что надо, но помочь услышать ему то, что будет вредить ему. А то, что будет помогать ему, исключить из его слышания. И этим самым оставить разум его пустой. Это работа дьявола. И она делается в том числе и в молитвенном доме. Когда-то великое проклятие было для людей, чтобы рядом с кем-то стоял сатана. И вот, в виде определенных людей, Давид когда-то сказал так: «Достанет одесную его сатана». То есть рядом с ним пусть стоит сатана. Это когда-то говорил Давид. О тех врагах закона Божьего, истины Божьей, народа Божьего достанет рядом с ним. Никто о нас так не говорит. Никто этого не просит и не желает один другому. И вместе с тем это ощущается в нашем собрании. Как-то один раз вот так собрание шло, как сегодня. Это еще было в том зале. Учуял я одного человека. Ну, не такого, как все. И по виду он был не таков, как все. У него щетина вот так вот росла, да? Ну, как у ежика, да? Ну, все такое смешное, некрасивое. Ну, а девочки сидели там, 15-летние, и знаете, как девочки. Хи-ха-ха. А он шу-шу-шу. Закончилось это тем, что звонит мне одна из них: «Евгений Васильевич, приезжайте, умираю». Беру я одну из дочерей и еду к ней. На самом деле, да, умирает. Что? Откуда? Выяснилась причина. Вчера, после служения вечернего, сделалось плохо. Нашли почему. Помолились Господу, поднялась. Я говорю: «А знаешь, где живет твоя подруга?» «Знаю». Поехали к ней, и она звонила. Приезжаем, диагноз тот же. Лежит вся бледная, вырвала с себя все, что было. И еле-еле разговаривает. Бог поднял и эту. Я говорю: «Третью знаете вашу подругу, где живет?» «Не знаем, где живет». Третья пришла через 3 дня. Еле-еле пришла на собрание. Пролежала все эти дни. Пришли дети Божии, пришел и сатана. И вместо того, чтобы заниматься своей душой, собой, и слушать Слово Божие, эти дети занимались тем, чем не положено. Они не слушали, они смотрели, и им было смешно. Имея этот успех, этот же приходит на следующее собрание, или через 2, или через 1 собрание, не помню, приходит ко мне и говорит так: «Я владыка, я курирую все организации религиозные, и ты мне должен дать слово к народу 15-20 минут». Кто-то меня отвлек, я только успел ему сказать: «Обожди, владыка, я сейчас разберусь с тобой, откуда ты выполз». И немножко с кем-то поговорил, и глянул, владыки нету. И я не видел, куда он со сцены ушел, и когда, и как. Пришли дети Божии, пришел и сатана. Наше собрание посещало одна женщина где-то около года, почти все собрания. И во время служения, будучи оккультисткой, хотя и крещенной, и так называемой христианкой, душа выходила из нее, приходила вот сюда, стояла вот здесь, на кафедре, да, рядом со мной или где-то там, и смотрела на успех дьявола. Ее душа смотрела на успех дьявола. Кто спит в собрании, кто отвлекся и прочее, и прочее, и прочее. Кто чем занимается? То есть бесы работают, а она контролирует работу бесов. Смотрит, какой успех. И она это видит. Кому кто-то из братьев, кто из братьев и сестер говорит сатане, отойди от меня и не мешай мне слушать. И он тут же отскакивает, приходит другой или к другому, принимает, убаюкал. Одну, другую, третью, пятую, работа идет. Пришли дети Божии, пришел и сатана. Если бы он, братья и сестры, ходил с рогами и бодал кого-то вот так, да, я думаю, никто бы не спал. И, наверное, очень бодрствовали бы, да, очень крепко молились бы. Наверное, была бы молитва, не призывая к молитве, да? Кто-то закричал бы, Господи, помилуй, сатана, вижу, на меня, сохрани, куда, Господи, куда бежать, что делать? Он ходит, как рыкающий лев. И он посещал каждого из вас. Не обманывайте себя, что рядом с вами он не стоял и никогда на вас не влиял и никогда вас не искушал. Не обманывайте себя. Если он не искушал Сына Божьего, непосредственно сам, через Петра, и слышал одно и то же, «Отойди от меня, сатана!» И он отходил. Почему? Потому что Сын Божий видел его и в его обличии, и в обличии человека, видел его, понимал его и давал ему отпор. Противостойте ему, и он убежит и от вас. Но однако же надо понимать, когда он вам противодействует, или когда вы находитесь под его влиянием, а противодействие и влияние – это разные вещи. Заметьте, противодействовать вам, чтобы вы не делали доброе, чтобы вы не исполняли волю Божью, чтобы вы не жили по заповеди Господней, противодействовать вам – это одно, а влиять на вас – это другое. Это заставлять вас исполнять или кого-то волю его, обольщая, обманывая, будучи хитрым, коварным интриганом, он предлагает людям очень многое. Только и не считается с ценностями, когда предлагает. Он такие фантастические картины предлагает людям, что люди на самом деле останавливаются и преклоняют свой разум перед тем, что он говорит, и, увлекаясь этим, начинают размышлять над этим, начинают эти мысли своими мыслями мешать и осквернять свои мысли таким образом. Сколько сегодня обольстителей действуют, предлагают, выдают себя за кого-то великого, как когда-то Симон Волф выдавал себя за кого-то великого и возмущал людей, приковывал внимание людей к себе, и люди толпами шли за ним. Священное Писание нас предупреждает и говорит, Умейте в свое время сказать твердо, понимая, с кем вы имеете дело. Не просто в суе говорить, без понятия говорить, отойди от меня, сатана. Не просто так, а понимая реальность его присутствия и что он влагает, на что действует, задевает ли ваши чувства сейчас, помрачает ли ваш разум, имеет дело с вашей волей или пытается увлечь ваш дух или влияет на ваше тело. Вы должны реально это понимать. Я помню, одна сестра мне рассказывала: Евгений Васильевич, я сижу вот так на собрании и так внимательно слушаю, и так назидается мой дух, моя душа, я в восторге. И, говорит, ощутила, как будто бы хвост лисы под нос мне прошел. И ветер, говорит, и ощутила, говорит, эту шерсть пушистую. И, говорит, тут же на меня напал такой сон, что я вытянула булавку где-то нашла и начала себя колоть этой булавкой, чтобы избавиться от этого сна. А сон еще сильнее налегает на меня. А когда я, говорит, помолилась Богу: Господи, что со мной стряслось? Что это такое? И вдруг, говорит, я ясно поняла, что это дело дьявола. Я противостояла ему именем Иисуса Христа, и как пришло, так ушло, говорит. Так я сразу же этот сон отступил, и мне не надо было себя булавкой колоть, а то, говорит, поколола руки себе, и толку нету. Борьба не с плотью и кровью, а с ним. Борьба с духом, борьба в духе, противостояние в духе. У меня теперь такой вопрос к себе и к вам. Если бы великий иерей видел, что он в запятнанной одежде, и прежде нежели пришел ангел к нему, пришел сатана к нему, и стал один и другой рядом с ним, чтобы он до этого все это видел, и пристал перед Богом, и решил свой вопрос, разделся от этой запятнанной одежды и дали ему другую одежду. Скажите, успех в противодействии иерею у сатаны был бы? Он стоял бы, чтобы противодействовать, или стоял бы, чтобы искушать? Смотрите, он в запятнанной одежде, сатана стоит, чтобы противодействовать. Теперь он в чистой одежде, сатана стоит. Противодействия были бы успешны, когда сатана видит, что одежды у него, ну, свят, все на месте, да? Искушать бы он стал. Предлагать бы он стал. Даже если бы попытался и противодействовал бы, не имел бы успеха в противодействии, был бы поражен. Очень важно, идя в Дом Божий, приготовить себя. Сказать Богу нужные слова, может быть, людям, может быть, жене, может быть, мужу, может быть, кому-то позвонить. Развязать что-то, когда ты идешь куда-то, и ты связан чем-то, как Христос учит, на пути этом, пока ты идешь, пока не дошел, развяжи все, что можно развязать, и все, что нужно. Тогда будешь иметь успех. Противодействие – это одно. Искушение – это другое. А обольщение – это третье. И теперь ответьте себе, что из трех позиций страшнее для нас? Противодействие, искушение или обольщение? Что сильнее? Я понимаю, что противодействие – это силовой вариант. Искушение – это когда дьявол что-то предлагает нам из этого видимого мира. Искушая Христа, он показал ему что? Весь мир, все царства мира сего, и говорит, что вот хочешь иметь это, да? Хочешь иметь? Мне поклонись. А обольщение – это тончайшая ложь, рафинированная ложь. Ложь, смешанная с истиной и с правдой евангельской, и преподнесена человеку, чтобы он духовно вырос, чтобы он в познании прогрессировал, чтобы он стал более далеким, более способным, более успешным в деле Господнем, чтобы он преуспевал. Преподносит эту ложь, столь утонченную, но рассчитанную не на грех, не предлагая тебе вот это, вот то, нет. Рассчитанная эта фальшь на то, что человек его мыслями, его присутствием, его властью, его хитростью и силой начнет созидать Царство Божие. То есть, смешивая, примет смешанную истину с ложью, и на этом основании будет что-то строить. В этом успех огромный. Если искушает, скажем, сестру, ну, искусил, ну, одну, так или нет, братья и сестры, ну, противостоял, ну, одному, ну, двоим противостоял, да, но не всем. А теперь заметьте, обольщенный человек преподносит эту лесть или же успешно обольщает других. Добрался до Христа через Петра и предлагает ему, разве плохое? Заметьте, Христос где-то молится: «Отче, если хочешь, можешь, да минует меня чаша сия, но, впрочем, не как я хочу, а как ты». И теперь заметьте, в этой же тональности преподносит свое: «Будь милостив к себе, Господи! Зачем тебе умирать такой смертью? Ты милостивый к людям! Сколько милости ты творишь буквально всем! Неужели ты не заслужил, не заработал внимания к себе и милости к самому себе? Будь милостив сам к себе. Это же нормально. Это...» Но Христос это увидел. И он не принял предложенное дьяволом. Он согласился с Богом, с его волей идти на крест Голгофский, но не согласился принять позицию быть к себе милостивым. Как только бы кто-то из нас принял эту позицию быть к себе милостивым, к другим не будешь милостивым. Как только дьявол тебя обольстит, обвинит и осудит за то, что где-то, когда-то ты не хотел исполнить его волю, но, будучи обольщенным, он тебе напомнит и скажет, будучи обольщенному: «Вот тогда ты не исполнил волю Святого Духа». А обольщенный примет эту ложь. Зрячий не примет этой лжи, не обманутый не примет этой лжи. И начнется интенсивная обработка. И заметьте, обольщенные люди, они будут каяться здесь на собрании за свои дела. Но от обольстителя они не свободны. Они остаются обольщенными. Но просчитавшись в жизни по-крупному, Они каются, они просят прощения и у Бога, и у людей, но остаются теми же. В духе они остаются теми же, потому что они не разобрались с делами дьявола в своей жизни. Обольщенный человек дела дьявола берет на себя и кается за них пред Богом, а Бог дела дьявола не прощает. Даже когда и человек ходатайствует об этом перед Богом во имя Иисуса Христа, не прощает дела дьявола. Дела дьявола только разоряет Бог. Уничтожает дела дьявола. Но для того, чтобы было так, надо понять, что собой представляет грех, дело плоти и дело дьявола, и отличить. А обольщенный этого не понимает. Обольщенные люди дают место дьяволу. Обольщенные люди стают одержимыми людьми. И этого не понимают, потому что в них оперируют религиозные бесы, хитрые, коварные бесы, и каждое свое движение обосновывают Священным Писанием. Клевеща на других, они осуждая других, они обосновывают это Священным Писанием. Это делают так религиозные бесы. Они воюют за правду, за истину, они ломят, громят все. И не понимают, что творят волю дьявола. Они за истину, они за правду. Вы знаете, пришел один человек вот такой в себя. Вот он часто мне сейчас звонит из Германии. И говорит: Евгений Васильевич, вот эта работа дьявола началась во мне. Я начал очень хорошо видеть, кто ошибается из членов церкви. Я был очень ревностный, я воспалялся, я старался сначала помочь им не ошибаться. А прошло немного времени, я не понял, как, когда и с каких пор я начал осуждать их. Дошло дело до пресвитера и проповедников. Всех я не изложил. И когда я выступал, в церкви никто не мог мне закрыть рот. Я оперировал фактами, которые имели место. Но двигал мной дьявол. И это действие не приносило церкви умиления, покаяния, очищения и освящения, а бунт. Я довел церковь до того, что я ее разделил. И отделив добрый кусок, начал возглавлять. Я зашел, и людей, которые вышли со мной, и те, которые остались там, эти люди дошли до того, что друг друга ненавидели, а разделились: то муж там, жена там, дети там, родители там, родственники там, часть там. Да, дьявол так делил. Один другого не посещают, один с другим не здороваются, и это верующие люди. И теперь, когда он пришел в себя, он идет туда, в ту церковь, где разделил, выступает и объясняет, какими духами он был движим, что он делал, что он говорил, как он оперировал правдой, но это были демоны, бесы религиозные, которые его влекли к этому. И он говорит: я не каюсь сегодня только в том, что я сделал. Я не только осуждаю себя. Я благодарю Бога, что Бог мне открыл глаза. Орудием я был в руках дьявола. Вот это самое главное, что открыл мне глаза Бог. И теперь он говорит: братья и сестры, отлучите меня. Я заработал этого, и они его отлучили. Пошел в ту группу, которую отделил, и там тоже сделал. Время, конечно, ушло. Настоящий дьявол рядом, противодействующий дьявол, влияющий дьявол и уловивший дьявол в свои сети, в свою волю человека. Это не один и тот же дьявол. Для нас он-то один и тот же, но для нас это не одно и то же положение. Итак, я хотел бы помолиться Богу вместе с вами, кто из вас хочет помолиться Богу, попросить милости и ведения у Бога, чтобы видеть и понимать век обольщения политического, экономического, религиозного и всестороннего, век обольщения, чтобы нам видеть, понимать, противодействовать и быть свободными от обольстителя. Аминь. Пожалуйста, молитесь Богу, кто желает.